Глава 19. Я выдохнул. В приемной появился запыхавшийся Захарыч. Судя по улыбке, все у него получилось. В руках он держал папку бумаг, с ней и прошел к столу, за которым сидел Лисовский. «Добрый день, уважаемая комиссия!» — выдохнул он, обращаясь ко всем, затем положил перед стариком папку. «Извиняюсь за опоздание, пришлось отвлечься ненадолго, по личным делам». «А вот и Егор Захарович Плетнев», — скривился целитель. «Вы же управляющий, насколько я понимаю. Значит, в курсе, что вашу клинику закрывают». «На основании чего?» — удивился Захарыч. «Вы и сами прекрасно знаете», — прогудел усач с бородавкой на щеке. «У вас кое-чего не хватает в документах. Осталось лишь подписать протокол». «В этой папке все, что нужно», — ухмыльнулся Захарыч. Лисовский озадаченно взглянул на Захарыча. Трясущейся рукой он полистал бумаги, затем достал гербовый лист с оттиском, на котором блестели большие буквы «Лицензия». Что только целитель с этим документом не делал. Проверил на водяные знаки, провел рукой сбоку по блестящим полоскам, напоминающим вставки из фольги, затем сверил номер и дату с некими данными в своем телефоне. Осталось лишь на вкус попробовать или помять в руке, но старик сдержался. «Нина Прокофьевна, прошу, проверьте и вы», — обратился он к улыбающейся даме. «Это, может, чего пропустил». «Я уже вижу, что это не подделка», — улыбнулась проверяющая. «Но раз вы настаиваете...» Женщина взяла в руки документ, пробежала глазами, затем передала его усачу с бородавкой на щеке, который проверил бумагу с помощью некоего сканера. Тот был похож на массивный кастет с овальным светящимся набалдашником. Захарыч тем временем присоединился к нам и незаметно подмигнул, едва улыбнувшись. «Ну что ж, лицензию мы принимаем», — кивнул усач с бородавкой на щеке, всматриваясь в бумагу. «Судя по ней, вы уже работаете второй день». «Да, вот буквально вчера и открылись», — кивнул Захарыч. «У нас есть пара замечаний насчет маркировки хирургических инструментов и количеству обеззараживающих средств», — произнес второй усач. «Время на устранение мы укажем в акте проверки. Но в целом все в пределах нормы. Нареканий нет». «Подождите, я ведь еще не проверял помещение», — заметил Лисовский. Он закряхтел, поднимаясь со стула. «Не утруждайте себя так, Игорь Демидович», — холодно улыбнулась женщина из комиссии. «Мы уже все проверили». «Это вы проверили», — проворчал Лисовский. «А я еще не смотрел. Пройдемте еще раз взглянем». Захарыч только было двинулся с места, но я задержал его. «Егор Захарович, я сам с ним пройдусь, не переживайте», — успокоил я его. В целом, целитель потратил более часа на изучение помещений. К нему присоединились в итоге и остальная троица. Старик пыхтел, высматривал недочеты, кроме тех, что уже увидели, и все же прицепился к дефибриллятору. «Есть на него документы», — покосился он на меня. «И что-то я не вижу, чтобы на корпусе просматривался заземляющий контур. Явное нарушение техники безопасности». «Документы вот», — протянул я небольшую папку, где было все, начиная от паспорта агрегата и заканчивая документами о техобслуживании, которое, разумеется, не было просрочено. А контур здесь, сбоку. Да, память Алексея и тут помогла мне. На некоторых моделях установки расположения заземляющего контура подсвечивалось при нажатии соответствующей кнопки на сенсорном экране. Я это и сделал. Справа часть корпуса сделалась полупрозрачной, показался пульсирующий блок, похожий на миниатюрную пирамиду. Лисовский лишь прищурился, осматривая контур, затем разочарованно засопел и отстал от дефибриллятора. «А вот и не все у вас хорошо, молодой человек», — победно улыбнулся Лисовский, добравшись до инструментов, покоящихся в боксе на полке шкафа. «Маркировки нет». «Мы это уже отразили в акте проверки, Игорь Демидович», — вздохнул усач с бородавкой на щеке. «Но это же нарушение», — продолжал ухмыляться старик. «Согласно правилам, срок на устранение устанавливается в 2 недели», — сообщила ему женщина. «Ну да, точно», — вздохнул Лисовский, затем еще раз осмотрел операционную, думая, до чего бы еще придраться, но так и не нашел. «Хорошо, больше нареканий нет, молодой человек», — выдавил он, затем прищурился, уже тише выдавив. «Скажите только честно, это вот ваша лицензия, у вас ведь ее и правда не было, так ведь?» Я бросил взгляд на его бейджик. «Игорь Демидович, как вы могли подумать?» — удивился я. «Очень странная ситуация, разве не так?» — скривился он. «Все довольно просто. Наш управляющий срочно отлучился на сутки», — начал объяснять я ему. «А лицензия хранилась у него. Мы узнали о проверке лишь вчера вечером. Пришлось его срочно вызывать». Удивился я настолько естественно и подкрепил так эффектно объяснением странной ситуации, что старик явно смутился. «Ну что ж», — улыбнулся он, выходя в коридор вместе с остальной комиссией. «В наше время всякое может быть. Ведь бывает у нас и такое, что пытаются обмануть комиссию. Верно я говорю, Петр Георгиевич?» «Бывает и такое», — согласился с ним усач с бородавкой. «Но вы сами посудите, стали бы мы открываться, не имея на руках лицензию», — хмыкнул я. «И то верно», — кивнул Лисовский, затем обратился к троице, когда мы вернулись в приемную. «Акт проверки уже выдали, значит, отлично». «Тогда забираем копии документов и собираемся», — сообщила женщина из комиссии. «У нас еще два объекта». Настя быстро добежала до копира в целебнике, вернулась и вручила пачку ксерокопий Лисовскому. Старик аккуратно вложил ее в папочку, которую тут же спрятал в портфель. «До свидания», — попрощалась с нами мадам, и усачи также кивнули напоследок. Их повел к выходу Захарыч. «До свидания и удачной вам работы, коллеги», — скривился старик, обернувшись уже в дверях. «Вряд ли мы для него коллеги. Все же я вновь заметил ту ощутимую разницу между лекарями и целителями. Он смотрел на нас снисходительно, свысока, будто прораб на подсобников. И между нами ощущалась четкая дистанция. Хоть он и извинился передо мной за свои сомнения, все же искренности в этом было с гулькин нос. И вот свершилось. Комиссия покинула этаж, и мы выдохнули. Ассистентка улыбнулась, устраиваясь на стуле. В это же время в приемную зашел Захарыч. «Ну что, отбились с горем пополам?» — улыбнулся лекарь. «Как вам удалось это сделать?» — растерянно произнесла Настя. «Увы, это сделал не я. Пришлось обращаться к одному знакомому, который оказывает такие услуги», — огорченно произнес Захарыч. «Он справился, а мы отбились от комиссии, и теперь у нас есть настоящая лицензия. Но есть и плохая новость. Мы должны ему деньги». «И сумма приличная, насколько я понял», — произнес я, изучая бегло все, что добыл Захарыч, перелистывая один лист за другим. С самого начала было понятно, что стоить такая услуга будет недешево. К лицензии прилагался целый пакет документов. Дополнения, акты промежуточной проверки, акты допусков к тем услугам, которые у нас перечислены на визитках. На каждом листе оттиск канцелярии и подписи начальника Министерства здравоохранения. Работа проделана серьезная, да еще и за такой короткий срок. Его знакомый спец, кто бы он ни был, большой молодец. За пару часов сделал то, чего многие ждут неделями. Я был впечатлен результатом и поэтому догадывался насчет стоимости услуги. 5500 рублей, сообщил Захарыч. «Сколько?» — воскликнула Настя, чуть ли не падая со стула. «Увы, Настя, именно столько», — закивал Захарыч, усаживаясь на кушетку. «И надо отдать ему через неделю». «Вы что-то оставили в залог?» — предположила Настя. «Какая тебе разница, Анастасия?» — раздраженно произнес Захарыч. «Что-то ты в последнее время слишком любопытной стала. Просто прими как факт. Через неделю мы отдаем 5500». «Где же мы столько денег возьмем?» — округлила глаза Настя, и в это время в дверях появился Пуля. «Свалили, господа бояре», — сообщил он. «В окно видел. На таких тачках рассекают, вы бы видели». Затем он разглядел наши озадаченные лица. «Ну и что случилось?» «Мы достали лицензию, но должны 5000 с лишним», — выдавила Настя. «Охренеть!» — нервно хохотнул Пуля. «Только и осталось банк грабить». «Оставь свои бандитские шуточки при себе», — прошипел Захарыч. «Думать надо, где деньги достанем мирным путем». «Заработаем», — спокойно ответил я, набирая номер Геннадия. «Людей знакомый, может, и привлекает в клинику, но пока что-то очень вяло, надо его подстегнуть. А иначе как рублем это и не сделаешь». «Чего хотел Алексей?» — отозвался из динамика недовольный голос Гены, а на фоне были слышны оживленные разговоры. «Я сейчас в клубе нахожусь, не совсем удобно говорить». «Так отойди», — посоветовал я. «К тебе очень заманчивое предложение и срочно». «Так-так, продолжай», — оживился Гена, уходя в более тихую зону. «Денежное, надеюсь?» «Конечно, ты ведь любишь легкие деньги», — иронично заметил я. «Кто их не любит?» — хохотнул Геннадий. — Продолжай. — «Сегодня нам нужно больше клиентов», — сообщил я. — «Ускоряйся». — «Ты говорил, что предложение заманчивое», — заметил Геннадий. — «Именно. Если пациентов будет больше 10, кроме обещанной премии 80 рублей, ты получишь еще 100 рублей сверху». — «А вот это уже другой разговор», — весело произнес Геннадий. — «Ща организую тебе очередь». Он отключился, а я вернулся к своей команде. «И ты думаешь, что он справится?» — категорично взглянул на меня Захарыч. «Готовимся к наплыву клиентов, ага», — кивнул я. «Мотивация у Гены в данный момент отличная. Он очень любит деньги и за хрустящие купюры готов сделать все, что угодно. Идеальный исполнитель». Захарыч еще бухтел какое-то время, что нужно подряжать еще промоутеров, что следует дополнительную рекламу давать в сети, но быстро выдохся. Да к тому же мы собрались в обеденный, ведь время уже близилось к 3 часам дня. «О, у нас есть быстроплита!» — радостно воскликнула Настя, доставая с полки сложенный штатив. «Господа, это просто удача!» «Ага, я у босса такую штуку видел», — оскалился Пуля. «Он как только ее купил, уволил кухарку». Я с искренним любопытством всматривался в то, как Настя разложила штатив на столе у кухонного шкафа. В гнездо штатива ассистентка поместила усеченный конус и зарядила этот самый конус мерцающей кассетой. Да, это напоминало именно кассету, как в игровой приставке, только светящуюся изнутри. Ну а потом на конус девушка буквально нанизала большую кастрюлю с водой и положила в нее только что почищенный картофель, добавив соли. И я вспомнил, точнее, память предшественника подсказала мне, что это за чудо-агрегат. По-моему, каждая хозяйка в моем мире мечтала бы приобрести такое чудо техники. Я уже понял, что конус — это горелка, кассета, магический аккумулятор, испускающий энерговолны, которые пронизывали кастрюлю и ускоряли процесс приготовления блюд. И готовила эта штуковина очень быстро. Минутой картофель сварился. За это время Настя порезала укроп, достала из небольшого холодильника сливочное масло и сдобрила испускающую пар картошку. «Прошу к столу», — причмокнула Настя, поставив посередине приготовленное блюдо. Затем выложила на тарелку мясную нарезку. Вроде бекон, но уж очень странно он подсвечивается. Настя — ярая поклонница всяких магических пищевых добавок. Я и забыл. «Мясо старе, так что не удивляйтесь», — добавила ассистентка. «Очень съедобно и полезно». Тари. Ну да, очень понятно все. Я не знаю, что это за уникальная специя, но было бы интересно попробовать. Хотя, помня витамины Юка, от которых у меня начала чесаться шея, я не буду рисковать. Настя только успела положить Пуле порцию, как он накинулся на еду. Захарыч в то же время с сомнением смотрел на мясо. «За картофель спасибо, Анастасия», — принял он тарелку от помощницы. «Но мясо я сам сколько надо отрежу». «Да пожалуйста», — улыбнулась ассистентка. «Вот только это очень полезно». «Ты в рекламе это увидела», — хмыкнул Захарыч. «Что очень полезно?» «И статью читала. Тари содержит важные микроэлементы для работы мозга», — заметила Настя. «Главное, чтобы мозг не переработал», — улыбнулся я, отрезая кусочек от ближайшего ко мне мясного слайса. Попробовал и почувствовал яркий вкус тархуна с послевкусием чего-то вроде корицы. Хорошо, что я немного отрезал. К горлу подступила изжога. «Надо в прикуску с картофелем», — подсказала Настя. «Понял», — кивнул я и принялся за обед. В целом я наелся, умяв 2 тарелки вареной картошки и одолев 2 мясных поблескивающих слайса. Мясо оказалось удивительно сытным. И Настя оказалась права. В прикуску с картофелем это магическое блюдо очень даже ничего. Чем-то даже на свиной шашлык смахивает. Странно, учитывая, что это телятина, но факт. Пуля момент запихнул в себя очередной мясной слайс и, захватив с собой большую кружку с чаем, отправился на свой пост. «Вы лучше думаете, где будем доставать деньги», — напомнил Захарыч, делая глоток из кружки. «Пациентов нет, как бы ты, Алексей, не старался, их просто нет». Я не успел ответить. Телефон мой заиграл мелодией, и я увидел на экране физиономию Пули. «Да, Олег», — ответил я, принимая звонок. «К вам тут сразу 3 больных», — довольно сообщил охранник. «Только что пришли. Я им подсказал, как найти приемную». «Ну что ж, вот вам и ответ, Егор Захарович», — хихикнула Настя, выскакивая из-за стола и крикнув напоследок. «Я их встречу!» Захарыч удивленно хмыкнул, поднялся и следом за мной. «И это только начало», — сообщил я ему. «Посмотрим», — категорично ответил пожилой лекарь. «Всего лишь 3 пациента. Пока нет повода для веселья». «Не буду я с ним спорить. Но почему-то мне казалось, что Гена справится». А внутреннее чутье меня никогда не обманывало. Захарыч решил в этот раз тоже подключиться. Все же сразу 3, и чтобы не создавать очереди, он решил принять одного из них. Мы зашли в приемную, и он сразу же переключился на мужчину в светлом костюме, с бледным лицом. Отвел его в смежную комнату. Настя уже беседовала со 2-м пациентом, который периодически кашлял и жаловался на боли в ребрах. Ну а я пригласил на кушетку 3-го. Мужчина средних лет, в клетчатом костюме, с круглыми очками на носу. Лицо его было землистым, взгляд напряженным. «Как вас зовут?» — спросил я первым делом. «Игорь Степанович. Я из клуба 500 по рекомендации Геннадия», — выдавил он. «Понял. Теперь скажите, что вас беспокоит», — продолжал я. «Живот болит», — вздохнул мужчина средних лет с круглыми очками на носу. «Вот прям слева тупая боль. Иногда изжога появляется». «Располагайтесь на кушетке, голову на подушку», — предложил я ему. И тот принял горизонтальное положение. «И давно это у вас?» «Месяц уже беспокоит. Я обращался в клинику «Вита Плюс», — пробормотал Игорь Степанович. «Не помогли вам?» «Осмотрел лекарь, прописал лекарства», — произнес Игорь. «Пропил я курс, и мне стало будто даже хуже. Во, тяжесть еще появилась». В это время я сконцентрировался на нескольких магических нитях, которые моментально собрались в щуп. Тот прошел сквозь одежду пациента, добираясь до желудка. «Странное чувство, будто что-то появилось в желудке», — пожаловался Игорь. «Это пока только диагностика», — объяснил я ему. «Просто расслабьтесь». «Странно. Почему он почувствовал мою энергию? Ведь щуп соткан из магических нитей, и только я их могу видеть и чувствовать. Лишь одно объяснение было у меня на этот счет. Видно, он настолько одаренный, что может чувствовать тонкие энергии». Затем я переключился на изучение слизистой желудка. Это напомнило очень неприятную для многих пациентов процедуру — гастроскопии, когда им приходится глотать трубку с зондом. В моем случае все было гораздо быстрее и безболезненно. Да и картинка передо мной раскрывалась более четкая. Я сразу заметил утолщение стенок желудка, которые еще и были воспалены. В норме слизистая, бледно-розового цвета. Но в этом случае она была ярко-красной. Тут даже к моей виртуальной энциклопедии не надо обращаться. Я сразу понял, что это гастрит. Но затем все же пришлось обратиться к своему источнику знаний. В ходе дальнейшего исследования я обнаружил на поверхности желудка в четырех местах небольшие дефекты, похожие на неглубокие продолговатые лунки. Эрозивный гастрит. Теперь все понятно. Для начала следовало погасить очаги. Я решил и в этот раз импровизировать. Может, и получится. «У вас эрозивный гастрит», — сообщил я. «Надо залечить очаги воспаления. Этим я и займусь. Только постарайтесь не шевелиться, это важно». «Хорошо, а больно будет?» — охнул Игорь. «Не будет, обещаю», — кивнул я, отправляя крохотный импульс веселящего анестетика и заметил легкую улыбку на лице пациента. «Небольшой дозы достаточно, чтобы ему было комфортно». Затем я сконцентрировался на слизистой желудка. Выстрелил тремя магическими нитями, дотронулся ими аккуратно до первого эрозивного участка, и нити вспыхнули.